молочно-белые и почти прозрачные, как вымоченный миндаль, при этом яркие голубые маленькие глазки и невысокие бровки домиком. Она была весела, бодра и готова к новым выставкам. Она быстро справлялась с рабочим процессом. У нее за плечами были экспозиции, гранты и стипендии. В целом, как я поняла позднее, необходимо набрать как можно более таких пунктов. Именно что участие в выставках, гранты и стипендии, каталоги, покупки, например, примечания под работой из собрания семьи Шварц. А затем уже дело проще. Такого известного художника начнут приобретать фирмы для украшения офисов и цехов. И не надо бояться масштабов. Чем больше работы, тем больше вероятность, что она будет на выставке, и затем в газетах, каталогах, а позже ее купят. Так учил меня гораздо раньше один из Киева художник, по образованию архитектор. Он познакомился в Киеве с иностранными людьми, приехавшими из маленького европейского на задворках города, подружился с ними, показал свои полотна, сказал, что его преследуют. Они были тронуты его положением неформального художника в зверских условиях украинского социализма и вскоре организовали у себя его выставку. «Хороший же парень!» — и пострадал. Он приехал с детьми. Попросил политического убежища, а дело было при Брежневе еще. За него похлопотали. Дальше дела пошли хуже. Никому он не понадобился. Но он нашел путь. Путь. Он, оглянувшись по сторонам и полистав каталоги, обнаружил, что народ в качестве украшения над диваном сейчас покупает нон-фигуративную живопись, то есть нереализм во всяком случае, ни в коем случае нереализм. И тогда этот Микола, прекрасно воспитанный в архитектурном институте, взял монографию Моне, наметил его репродукцию, к примеру, кувшинки, выделил кусок внизу, где просто сине-зеленый пруд, и скопировал это дело на холсте 2×3 метра. Во-первых, это был во всяком случае Моне, хотя и поневоле абстрактный в данном кусочке, но увеличенный. И, разумеется, сквозь призму восприятия художником Миколой этого кусочка 3 сантиметра на 2 сантиметра в репродукции, а затем и воплощенный путем перевода этого фрагмента в масштаб 1:100. Все! Жители города толпились перед этим шедевром, чуя правду. Так свежо, ново, и тема моря явно. Пруд увеличенный во 100 раз. Городок-то был у Северного моря. И пошло-понеслось. Филиал японской фирмы заказал ему в свои цеха 4 таких работы для увеличения производительности труда. И теперь у Миколы 3-этажный дом, студия такого же размера, и он сделал для своего городка очень много, и теперь уже как реально хороший архитектор с очень хорошим советским образованием. Мое обучение в сфере современного искусства стремительно продолжалось. Следующая по очереди художница у меня была Магда. Магда была очень похожа на Мэрил Стрип, только худее 3 раза, если это возможно. Как говорил один парижский наглый модельер, вообще для показа мод мне нужны швабры, то есть 2 палочки. Вот такой шваброй с головой Мэрил Стрип и была Магда. Ясное, всегда приветливое лицо, аккуратистка идеальная, мастерская вылизанная, чистейшая. Манера работы супер. Берется квадратный кусок пенопласта или какого-то другого легкого материала. На него наносится концентрический рисунок. На столе присутствовал циркуль, то есть разноцветные яркие круги один в другом. Затем на края налеплялась в несколько слоев широкая лента скотча. У квадрата образовывались как бы берега,